Протягивали книжку для автографа. До поезда провожали целой гурьбой. В Киото смотрел древние храмы. В одной из храмов, например, знаменитый японский садик. С нашей точки зрения, это не садик, а скорее дворик. Маленький дворик, куда нельзя сойти, а можно только смотреть на него с веранды храма. Опустив вниз босые ноги, вы смотрите на огороженное пустое пространство, засыпанное мелким белым щебнем. Возвышаются небольшие красивые камни. Вокруг каждого камня слегка пророс мох. Глядя на этот садик-дворик, монахи в старину отрешались от мирской суеты и сосредоточивались на внутренней жизни. Но пока сидели там мы, все время приходили люди разных национальностей, что-то громко объяснял им по радиогид. А сзади стучали молотки, что-то, видимо, ремонтировали. Я переглянулся с Миядзавой, и мы в голос засмеялись, так как оба подумали, что похоже на то, как рубят вишневый сад. И все же мы долго просидели там, опустив ноги вниз. Светило солнышко, и я в конце концов заставил себя залюбоваться этими камнями, тем более что по радио гид громко объяснял, что перед нами мир в миниатюре. Ночью опять были сильные подземные толчки, и это мне уже точно не снилось. Дом дрожал и ходил ходуном, как вагон на большой скорости. Это продолжалось около минуты. То ли дело в Москве, никаких толчков. Контролер, прежде чем приступить к проверке билетов, прошел в конец вагона и низко поклонился. Аккуратность, точность, дисциплинированность и вежливость японцев – поразительный. Если я что-то один раз попросил, завтра будет выполнено. И еще поразительная честность. Тут все открыто, все на виду, у всех, на улице. Хозяин магазинчика где-то гуляет, а все лежит на прилавках на улице. Берешь, крутишь, вертишь, рассматриваешь. Но иногда этот симпатичный мир открывается другой стороной. По телевизору передают, как один очень остроумный и разбитной молодой человек берет интервью у известных женщин. Не понимая слов, я радовался их обаянию и свободной манере разговора. Они смеялись, играли в какие-то игры, целовали друг друга. И зал покатывался от хохота. Но вот наша Комаки должна была сниматься для такой передачи. Я пошел в этот зал, полный молодых людей. Зрители вели себя оживленно, не в пример обычной манере. Со мной сидел переводчик, и я теперь понимал все, что говорилось. Во-первых, я понял, что этот молодой человек – большой пошляк, что-то вроде грубого конферансье. Что женщины, с которыми он говорит, его вовсе не интересуют. Что стиль молниеносного, пустяшного и бессмысленного разговора у него просто хорошо отработан. Что женщина для него – игрушка. И ей нужно много мужества и чувства собственного достоинства, чтобы не оказаться в глупом положении. Был такой невероятный контраст между чистотой нашей актрисы и его пошлостью. Это больно было смотреть. Я все время думал, что Комаки не подходит к этому миру, где обязательно все должно быть напоказ. И как ей, вероятно, нелегко оставаться такой, какая она есть. В довершение всего я узнал, что эти девочки и мальчики, хохочущие в зале, получают деньги за то, что приходят сюда. Они приходят подработать. Это знает ведущий. И в те моменты, когда съемка прерывается,